тема красавицы Ян Гуйфэй и ее возлюбленного. Разница тут, правда, в том, что об Орфее мы ничего не знаем вообще. Для нас это миф, мифом это было и 2000 более лет назад. А вот возлюбленный Ян Гуйфэй был сыном неба, а в Китае было принято, что за колоннами сидели писцы, и один записывал дела, все, что было сказано, другой все, что происходило, другой записывал слова, то есть то, что было сказано. И ничто из истории Ян Гуйфэй и Минхуана, в общем-то, не ускользнуло от потомков. Ну, может, какие-то нюансы, какие-то разночтения. А, в общем-то, историки все потом свели воедино. И даже целых две династийных истории появились. Старая история династии Тан и новая история династии Тан, где о Минхуане и Ян Гуйфэй рассказано очень много. Но в основном-то эту историю китайцы знают, конечно, не по историческим памятникам, а по замечательным романтическим произведениям китайской литературы. Ну, одним из первых была знаменитая поэма великого Бо Цзюи «Песнь вечной тоски». Я бы мог вам зачитать сейчас текст или хотя бы часть текста, но, во-первых, это очень долго, во-вторых, там много придется объяснять, а в-третьих, не посягая на мастерство переводчика, я хочу сказать, что все-таки китайский оригинал звучит несколько лучше, поэтому я и не буду этого делать. Удовольствуйтесь моей... Ну, это покойник, не будем трогать покойника. Вот. Удовольствуйтесь моей прозой, достаточно лаконичной. Ну, красавица, ее могучий возлюбленный, несколько лет безмятежного счастья, потом трагическая смерть, бесконечная тоска, печаль, память о возлюбленной. Приходит какой-то маг, он отправляется в заоблачные выси, находит там душу почившей Ян Гуйфэй, снова клятвы любви, послания на землю, и как перспектива соединения где-то вот в заоблачных империях, где нет ни воздыхания, ни печали, в нефритовых дворцах острова Бессмертия. Ну, так выглядит поэма, очень красивая поэма. А вот о том, что было в реальности, я и хочу сейчас рассказать. Вся эта история вообще произошла очень давно. Тогда еще и крестоносцы не собирались освобождать гроб Господень от неверных. И монголы, и татары не нападали на Киевскую Русь. И вообще на карте, то есть не на карте, а в действительности, конечно, в Европе мы не нашли бы привычных названий государств. Ну, что-то там такое было. Ни Испании, ни Италии не было, ни Германии. Было королевство франков, да и то правило не король, а какой-то мажордом. Имя которого всегда веселое оживление у школьников вызывает, поэтому запоминается. Это был Пипин Короткий. Ну вот, а остаток Римской империи, Византия, уменьшался все время, как шагреневая кожа, и теснимый с севера славянами, а с юга арабами, в общем-то, вошел в размеры современной Греции и Турции, что-то очень небольшое. Самым большим и могущественным из соседей Византии был тогда только что образовавшийся арабский халифат. Он простирался от Пиренейского полуострова до Сыр-Дарьи и Амур-Дарьи, и располагался сразу на трех континентах – в Европе, Африке и Азии. По могуществу, размерам и прочим параметрам, с ним тогда могло соперничать только одно государство в мире – это Поднебесная империя – Китай. Китай был связан и со Средней Азией, и с арабским халифатом. Бесконечные караваны верблюдов приходили тогда в столицу Китая Чанань, который совершенно не соответствовал своему названию – город вечного спокойствия. Там шум не затихал до самой темноты, когда уже закрывались ворота, все кварталы перегораживались цепями, чтобы воры и злоумышленники не имели свободы действий. А с ранним утром все начиналось снова. На севере Чанани, напротив солнца, так сказать, высился запретный город с его искусственными водоемами, мостиками, павильонами, дворцами, где и жил в то время император Минхуан. Но ему, честно говоря, не очень нравился этот город придворных, и он предпочитал ему знаменитую гору Лишань, возвышавшуюся на плоской равнине, неподалеку от столицы, покрытую вековым лесом, с старинными храмами, с такими с целебными источниками. Мне тоже довелось там побывать. Эта гора хороша и до сих пор, несмотря на все изменения, которые там произошли. И источник теплый, где впоследствии встретил Минхуан вот красавица Ян Гуйфэй, он существует до сих пор, источник молодости и красоты. Я не преминул, конечно, там омыться, но, видимо, одного раза недостаточно, нужны длительные процедуры. Вот, а придворные там омывались постоянно. Минхуан воцарился в Китае в 712 году. И вначале отдал дань реформаторству. В общем, новая метла хорошо метет. А впоследствии как-то удовольствовался тем, что есть, и государственная машина пошла по проторенной колее, привычной. А сам государь, ну что ему, так сказать, оставалось, он предавался удовольствиям всевозможным, он жил в таком иллюзорном мире своих мечтаний и лести придворных. В общем, он увлекался снами, ему все время снилось что-то необыкновенное, во сне он видел небожителей, он разговаривал с ними, все было прекрасно. Однажды даже даосский маг, когда они смотрели праздник осени на полную луну, он предложил государю слетать на луну, что ли. Государь помешкал, согласился. И вот они уже на луне, в каких-то необыкновенных чертогах, в окружении красавиц, которые поют, играют на музыкальных инструментах. И государь, в котором все-таки элемент прагматичности присутствовал, он на рукаве записал мелодию. А когда они вернулись на землю, то заставил певиц так называемого грушевого сада исполнять эту мелодию. Она называлась «Из перьев...» Да, кажется, «Рубашка из перьев», «Из радуги пятицветный наряд», вот в таком духе. Вообще, во времена Минхуана особых свершений не было, но зато был удивительный расцвет искусств, науки. Минхуан очень уважал поэтов. Существует рассказ, как он заставил главного евнуха Гаолиши снимать с того сапоги, а сам как ученик растирал тушь для него, чтобы он написал стихотворение. Вообще это было нечто неслыханное, поскольку Либо по придворным меркам был вообще бродяга какой-то, а Гаолиши имел высокий чин. Тем не менее, он, государь обожал всевозможные диковинные цветы, фрукты, деревья. При нем стали разводить пионы, сажать апельсиновые деревья даже в столице. При этом надо, конечно, помнить, что тогда климат в Китае был несколько теплее. И вот века через два, через три наступило то самое роковое похолодание, которое отрезало Америку и от Европы, и от Азии, и от Китая. Из Китая тоже плавали в Америку. И в конце концов выгнало вот орды монгольские из их степей и заставило их идти на юг и на запад. Но это случилось позднее. Все было хорошо. Длилось вот такое романтическое существование. И единственное, что омрачало несколько жизнь императора, это то, что скончалась императрица, а через несколько, через 2-3 года умерла и его любимая жена. Ухуэй очень красивая и обладавшая в то же время на редкость тихим и кротким характером. В общем, достаточно редко встречающийся тип. Нельзя сказать, что Минхуан был обделен женским вниманием. Во дворцах запретного города было около 3000 женщин, которые всегда готовы были разделить с ним ложе, и среди них были лучшие из лучших, ну, по дедовским, так сказать, традициям, 3 жены первого ранга, 9 жен второго, 27 третьего и 81 жена четвертого ранга, остальные уже без счета. Но вся беда была в таком романтическом складе характера государя. Вместо того, чтобы благоразумно наслаждаться достоинствами каждой, он хотел как-то собрать все достоинства воедино, чтобы у него была любимая, которая бы была ничем не хуже тех небесных фей, представавших перед ним в его снах и видениях. И он поручил главному евнуху найти такую девушку, и тот с этим заданием справился ничуть не хуже, чем с первым. Красавицу нашли совсем недалеко, в гареме 18-го сына императора. И когда ее показали императору, омывающейся в этом теплом источнике, он был совершенно вне себя, он был поражен, потому что ему показалось, что все тело ее излучает свет, и только вот эта туча черных волос немножко затмевает это сияние. В общем, восторг был полный. Никакой шекспировской трагедии не произошло. 18-й сын был воспитан в духе сыновней почтительности, тем более ему потерю как-то возместили. Но перед людьми было неудобно, неловко было. Все-таки вроде у собственного сына отнимать жену некрасиво. И тогда Ян Гуйфэй отправили в даосский монастырь для очищения, какой-то такой промежуточный период. А надо сказать, что даосы в своих монастырях практиковали и определенный психотренинг, и накопление жизненной силы, и много чего еще. Так что я думаю, что когда Ян Гуйфэй явилась снова во дворец императора, она во многих отношениях, безусловно была способнее всех остальных женщин, которые украшали вот этот дворец. Дальше последовала идиллия. Они были все время вместе, а ночью она прислуживала ему в опочивальне. Они сочиняли стихи, гуляли, хоронили любимого попугая. Ну, что там еще можно придумать? Масса таких вот мелких, милых занятий. Надо сказать, что Ян Гуйфэй была сирота, но у нее было, тем не менее, немало более дальних родственников. И все они, естественно, вместе с фавориткой явились во дворец. Государь, мало того, что немало подарков предоставил Ян Гуйфэй, и 700 мастериц постоянно ткали и вышивали для нее новые наряды, но и не оставил и не забыл ее родственников. Вот это замечательный обычай присваивать титулы и повышать в должности уже умерших. Тут он тоже не был оставлен. Ее родители получили звание удельных князей. Но мы не будем удивляться, если вспомним, что, например, Конфуций постоянно получал титулы от китайских императоров тоже. А тут, значит, родители Ян Гуйфэй. Они как бы мертвы, но с другой стороны, как бы и живы, вот, и получили титулы. Ну, а живые родственники, они вообще были осыпаны милостями. И самое главное, что они имели огромное влияние на императора. И, как теперь говорят, торговали этим влиянием, а это дорого стоило. Пять дворцов пяти семей Ян были самыми роскошными в столице. Там постоянно не закрывались ворота, приезжали и уезжали гонцы, просители, слуги. А когда родственники Ян Гуйфэй являлись в запретный город к императору, то это вообще казалось, как говорит историк, казалось, что пятицветная радуга течет по улицам и вползает в ворота запретного города. Ну, а после этого шествия на дороге оставались там какие-то потерянные слитки серебра, золотые украшения, кольца, брошки, все то, что для простого люда составляло целое состояние. Вряд ли это могло вызывать симпатию, и совершенно точно это вызывало антипатию у людей. И уличные разносчики даже переиначивая старую песню, стали петь о том, что зачем нам сыновья, а в Китае вообще культ сына очень важен. Они пели: зачем нам сыновья? Лучше пусть рождаются дочери. В гареме они заработают гораздо больше, чем работник сын. Все шло мило и хорошо, пока на сцене, на которой, придворной сцене, на которой разыгрывалась вот эта жизненная пастораль, не появился новое действующее лицо. Это был военачальник Ань Лушань. По крови он был только наполовину китаец, а по манерам и виду это был форменный варвар. От своих предков, живших в Средней Азии, в Согде, он унаследовал большой мясистый нос, обильную растительность на подбородке и на теле, что совершенно поражало и приводило в недоумение китайцев. И когда после обильной дворцовой трапезы он заваливался на какую-то кушетку и начинал храпеть, придворные дамы были в ужасе, потому что они считали, что вот в этот момент обнажается его истинное русло, истинное, так сказать, естество, и А он тут, конечно же, не человек, а дракон. И вот тут-то его драконья сущность и обнажается. Но когда они прибежали с этим открытием к императору, он оказался ничуть не лучше. Он сказал, да, говорит, нет, нет, это не дракон, это драконова свинья, это нечто менее значительное и не опасное. Ну, что делать, 8 век. Я, этот Ан-Лушань был человеком очень сметливым. Он не обладал начитанностью придворных эрудитов, но зато побывал во многих странах, знал 6 варварских языков, и с ним императору поговорить было даже гораздо интереснее, чем вот с конфуцианскими начетчиками. У Ян Гуйфэя императора не было детей, и поэтому по просьбе Ян Гуйфэй вот этого мощного варвара усыновили, несмотря на его уже солидный возраст, и он получил полное, так сказать, легальное право входить во внутренний покой и пребывать рядом с императором, что до тех пор вызывало всеобщее, конечно, возмущение. Ну, а как проводили они время, я не могу удержаться, зачитаю вам маленький отрывок из одной старинной повести о том, как они играли в стихи, в сочинение стихов, в параллельные фразы. Как-то раз, когда после купания Ян Гуйфэй стояла у зеркала, корсаж вдруг опустился и обнажилась прекрасная грудь. Государь погладил ее, а потом предложил Ан-Лушаню игру в параллельные фразы, благо тема была у него под рукой. Не выпуская из рук грудь драгоценной супруги, он изволил молвить. Мягкое и теплое, точно мясо только что зарезанного петуха. Обратите внимание, какие сравнения-то, а? Вот. Ян Гуйфэй смутилась, ничего не могла сказать, зато нашелся Ан-Лушань и продолжил параллель. Придумал ответную фразу. Влажное и прохладное, будто свежеприготовленный овечий сыр. Ну, все были страшно довольны. Ян Гуйфэй сказал, теперь я вижу, что варвар ничего не знает, кроме своего паршивого сыра. И император был доволен. В общем, все вот так вот пошло. Трудно сказать, была ли у Ян Гуйфэй предусудительная связь с этим могучим варваром. Во всяком случае, легенды об этом существуют. Отдельные произведения рассказывают о том, как старший евнух, все тот же Гао Лиши, застал их как-то вместе, как обещал государине хранить молчание. Неизвестно также, что чувствовал к ней и ее двоюродный брат Ян Годжун, который стал премьер-министром и получил титул опоры трона. Дело в том, что у него была кровосмесительная связь со своей собственной родной сестрой. Вот. Так что нравы были несколько свободны в то время. Нравилась ли ему двоюродная сестра? Сказать трудно, во всяком случае, Ан-Лушань он не взлюбил с самого начала. И всячески отговаривал императора от того, чтобы он держал у себя этого варвара, и говорил, что Ан-Лушань замышляет измену. И вот тут он в единственный раз сказал правду. И как всегда, вот в единственный раз, когда человек говорит правду, ему не поверят. Ну, потом все развивалось так, как и должно было развиваться. Северные варвары напали на Китай. Ан-Лушань, как человек наиболее близкий ко двору, к семье императора, возглавил армию, выступившую в поход. Он возглавил 3 генерал-губернаторства, собрал огромное войско, несколько сот тысяч, победил противника и тут же поднял мятеж. Правда, в своем обращении к народу он специально отметил, что ни в коем случае не покушается на священную особу императора или на власть его, а только хочет удалить дурных советников и прочую развращенную публику, прижившуюся в государевом дворце. Но, по сути дела, это ничего не меняло. Мятежники приближались к Великой Китайской стене. И вот тут началась неразбериха. Дело в том, что спокойная, такая благостная жизнь отучила приближенных императора принимать ответственные решения. Да и старые они уже стали. Полководец, который должен был защищать Великую Стену, был засыпан противоречивыми приказами, задерганный в конец. Он вышел за стену в степь и, естественно, был разбит там на голову. Войска Лушаня беспрепятственно прошли сквозь заставу и стали двигаться к столице. А тут началась паника. Боялись и варвары, и страшились всего его войска, состоявшего тоже из диких инородцев в основном. Люди бросали скарб, все самое дорогое, бежали из столицы. Пыль на дороге была такая, что, как говорит историк, нельзя было отличить лошадь от повозки. Государь тоже принял решение отбыть со своим двором на юг. Ну, это был колоссальный совершенно кортеж, растянувшийся на 10 километров. Шло большое войско, ехали придворные. В общем, когда они прибыли на первую почтовую станцию, дело было к вечеру, оказалось, что, во-первых, передовой отряд делся неизвестно куда, во-вторых, все жители окрестных деревень на всякий случай разбежались, и, в-третьих, забыли с собой взять продовольствие. Ну, почтительные придворные что-то из своих запасов, кого было, подносили государю, тут же у него из рук вырывали его многочисленные внуки. Государь прослезился, видя такое нарушение всех обычаев. Но придворные-то еще сохраняли почтительность, а солдаты, которым пришлось всю дорогу идти пешком, они не хотели ложиться спать голодными. И солдаты подняли бунт. К ним вышел военачальник, но как-то быстро сориентировавшись в ситуации, он сказал: да, говорит, я тоже так же думаю, как и вы. Во всем виноват вот этот временщик, первый министр Ян Годжун. А Ян Годжун на свою беду в это время в маленьком домике вел переговоры с представителями одного из племен, с туфанями. И, конечно, солдаты закричали: Ян Годжун замышляет измену, он продал нас туфаням. Смерть ему. И смерть была мгновенная и ужасная. Его с сыном то ли разорвали на части, то ли затоптали конями. В общем, никаких следов от великолепного министра не осталось. Но хотя не стало самого главного виновника бед империи, как тогда считали, солдаты не успокаивались. И вот император и его придворный из окон постоялого двора с ужасом наблюдали эту бушующую толпу, не только бушующую, но и очень хорошо вооруженную. И главный евнух Гао Лиши подошел и на ухо прошептал государю: государь, да как они могут успокоиться, если корень зла еще не вырван? Все было ясно. Каждый знал, кто привел к власти Ян Годжуна. Это его двоюродная сестра Ян Гуйфэй. Император, естественно, не решался ничего сделать. Солдаты бушевали, к государю подходили придворные и почтительно просили пожертвовать собственными привязанностями ради блага государства. Ну, знаете, такая обстановка, когда такие почтительные просьбы звучат очень, так сказать, весомо. Кончилось все трагически. Государь лично вывел драгоценную свою супругу из тех апартаментов, которые они занимали на постоялом дворе, и передал в руки главного евнуха. Тот отвел ее немножко поодаль к буддийскому храму, святое место, вот, вынул специально имевшийся у него для этих случаев шелковый шнурок, и через несколько мгновений красавицы не стало. Ее тело выставили завернутую, соответствующую пелену, выставили на окне постоялого двора, для того, чтобы солдаты могли убедиться, что это действительно она. И император тут же, не останавливаясь, отправился в дальнейший путь. А говорят, что так торопились, что любимую даже не похоронили как следует, бросили в придорожную канаву, присыпали землей и помчались. И якобы одна старушка местная даже составила себе целое состояние, демонстрируя всем желающим вышитый чулочек государыни, по тем временам такой самой интимной части туалета. Ну вот, это была кульминация. Потом все, прошло 2 года, все как-то наладилось. Англушане убили, а свои же сообщники не поделили власть. Крестьяне вернулись, в конце концов, к своим полям, кочевники к своим баранам. Все стало успокаиваться. Государь вернулся в столицу, где уже царствовал его сын. Ну, сын отвел ему западный дворец в запретном городе, западный, с таким прозрачным намеком на закат жизни и скорую кончину. Он не имел права оттуда выходить и предавался грусти, воспоминаниям о прошлом и о своей любимой, которую повелел Шам. Вот. Однажды ему сказали, что ко двору явился какой-то маг. Он обрадовался, он очень надеялся, что им удастся увидеть хотя бы душу Янгуфей, как один мой знакомый, когда я ему рассказывал, сказал, ну да, душа ему теперь понадобилась. Вот, ну циник старый. Вот, маг погрузился в транс и долго не выходил из него, а выйдя из транса, сказал, что побывал во всех сферах, и в подземном мире, и в небе, и в небесах, и только на островах бессмертных он наконец нашел прекрасную Янгуфей, которая живет там, и в доказательство предъявил половинку головной шпильки. Но, сознавая, что все-таки доказательство несколько шаткое, он еще сообщил императору о той клятве вечной верности, которую дали император и Янгуфей друг другу когда-то во время праздника Валапасы и Ткачихи, которые соединяются на небе, вот они, глядя на звезды, стоя в одиночестве на террасе, поклялись друг другу в вечной любви. Ну, и он сказал, что Янгуфей ждет его, любит по-прежнему. Император был счастлив и думал о будущем счастье на островах бессмертных. И через 2 или 3, по-моему, года после этого он скончался. Я не сказал вам одну маленькую подробность, которая никогда как-то не выпячивается вот в этих произведениях, посвященных этой паре, тем более в поэме Бо Цзюи. Дело в том, что когда император впервые увидел красавицу, купающуюся в озере, ей было 22 года, она была в расцвете своей красоты. Ему же уже исполнилось 60, то есть разница была весьма значительная, особенно учитывая тот факт, что до 60 в те времена вообще мало кто доживал. А вот когда Минхуан поборол свое чувство, скажем так, и велел Гао Лиши удавить свою возлюбленную, она уже приближалась к 40, и ему, наверное, легче было побороть свое чувство вот в это время, чем если бы это случилось раньше. Ну, это, так сказать, заметки циника на полях, не более того. А самая концовка всего этого, ее дал историк Ли Джи, который писал, описывал царствование Минхуана. Надо сказать вот так между нами, что Минхуан не был таким слабовольным, может быть, кто-нибудь подумал, человеком, или слишком мягким, или слишком добрым. Он дважды отсылал от себя Ян Гуйфэй. И однажды расставание почти свершилось. Но очень интересно интересен тот доклад, который брат Ян Гуйфэй, Ян Годжун, представил по этому поводу императору. Так вот, когда император отослал Ян Гуйфэй, Ян Годжун написал ему: «Ваша драгоценная супруга всего лишь женщина, и как любая из женщин, она лишена разума и сознания. Но коль скоро уж она пользовалась высочайшим милостям, ей подобает принять за это смерть во дворце. Как можно, чтобы позор вышел наружу?» И тогда император растрогался, тогда он вернул Ян Гуйфэй. А вот когда кругом были взбунтовавшиеся войска, обстановка была другая. Ну что делать? Вот такие дела. Относительно характера Минхуана можно еще сказать, что однажды он по ложному подозрению казнил 3 собственных сыновей. Это вам даже не Иван Грозный. Так вот. Да, сыновей было много. Ирод Великий казнил, по-моему, 7 сыновей. Да, но все-таки как-то это самое. Ну как-то вот это... Ну, не приходит в голову сравнивать этого романтического возлюбленного с сыром. Как вы можете? Я тоже любил Родиаду, такая же романтическая любовь. Да. Вот такие бывают романтические чувства. Он у брата, он ее отнял, привезла. Точно, да. Похоже. Ну так вот, а в заключение скажу, процитирую просто слова историка Ли Джи. 45 лет занимал престол, дожил до 78 лет. Был здоров и долголетен. А что толку? Такое было резюме. Вот так вот. Оскар Уайльд это выразил короче. Игорь Самойлович, возлюбленных все убивают. Не знаю, не пробовал. Наверняка пробовал. Большое спасибо. Наверняка. Все, кто любил, это пробовал. Не всем это удалось.